Империя еще никогда не сталкивалась в войне с настоящей высокоразвитой цивилизацией чужих. Лемуров ЗТ-5 можно было не принимать во внимание. Как я не раз упоминал ранее, все звездные расы, с которыми граничило человечество, значились в потенциальных противниках. Отношения с Дбигу установились достаточно давно. Земная империя и сообщество Дбигу, как официально оно именовалось, в том, что с известной натяжкой можно было поименовать дипломатическим церемониалом и протоколом, поддерживали связь. Когда-то давно существовало даже нечто вроде постоянных миссий на центральных мирах той и другой цивилизации. Однако эти миссии были закрыты полвека тому назад по инициативе октопусов, после чего нашим ксенологам пришлось довольствоваться лишь старыми материалами, да изредка поступающими записями. Дбигу с редкой пунктуальностью высылали нам видео, показывавшие боевые действия их войск. Если, конечно, это на самом деле была реальная война, а не, скажем, компьютерная имитация. Дбигу и Слайм мы знали лучше всех. Октопусы превосходили нас в технике. В частности, управление гравитацией находилось у них на принципиально ином уровне. Мы умели лишь создавать искусственную силу тяжести на огромных кораблях. Все попытки создать хоть сколько-нибудь портативный антигравитатор закончились ничем. А вот Бигу преуспели. Правда, торговать с нами они отказывались наотрез, за единственным исключением. По слухам, именно им и еще Слайм продавали пленных повстанцев после подавления Упсальского восстания. Не знаю, что получила империя взамен. Безумная идея. А что, если за это как раз и были куплены те антигравитаторы, попавшие в руки Дариане Дарк? Что на самом деле Дбигу тут совершенно ни при чем, а все организовано той гипотетической группой у самого подножья имперского трона. Невольно мне вспомнилось недавнее выступление эрцгерцога Адальберта. Конечно, он не кронпринц Зигфрид, он лишь племянник нынешнего императора. И у Зигфрида двое братьев и сестра. Адальберт пятый в очереди к трону. Хотя не так и далеко, если подумать. Соблазн велик. Может, это он и есть глава неведомых нам ястребов? Или это просто марионетка, публичная фигура, на которую решили сделать ставку? Но ведь с кронпринцем Зигфридом тоже многое не ясно. Он редко показывался на публике, несмотря на 33-летний возраст, не занимал никаких постов. Окончил университет в Гильдеберге по специальности финансы и бизнес, а не элитную и почти что обязательную для высшей аристократии военную академию в Потсдаме, и погрузился в семейную жизнь, нигде не работая и получая содержание только как член императорской фамилии. Темная лошадка, загадочная личность. Я не смог припомнить ни единого публичного выступления кронпринца, особенно после начала гражданской войны. Что-то здесь нечисто. Ой, нутром чую, нечисто. Высадку скомандовали внезапно, как всегда. Мирона сбрасывала челноки. Волею судеб нам вновь предстояло высадиться в главном космопорту Ноя Бисмарка, здешнего административного центра. Именно вокруг опустевших человеческих поселений. Перед самой выброской Валенштейн провел краткое офицерское совещание. Майхерон, противник на Омеге-8 ведет крупномасштабное разрушение всего построенного нашими поселенцами. Вокруг Ноя Бисмарка, Румини-Гештада и порта Мольтке сконцентрировано то, что в штабе обозначили первым, вторым и третьим армейскими корпусами противника. Идет планомерное уничтожение зданий, дорог, мостов и тому подобное. Удары с орбиты в пределах допустимого будут нанесены. Но наземные оборонительные комплексы Дбигу так просто не подавить. Наша задача – уничтожить эти комплексы, после чего окончательно добить противника. Штаб, разумеется, требует побольше пленных и трофеев. Любая мелочь, что попадет нам в руки, бесценна. Порядок наступления следующий. Я не удивился тому, что батальон майора Мехбао шел в первой волне. Это дело не для охранных дивизий и даже не для арийского легиона. Удивительно, сколько успели сделать Дбигу за ту пару недель, что было у них в распоряжении, прежде чем подоспела Мирона и другие части второго десантного корпуса Пауля Хаусера. Первая дивизия Лейбштандартс, вторая дивизия Дас Райх и третья десантная дивизия Мертвая голова. Ну и, разумеется, мы. Первая отдельная десантно-штурмовая бригада корпусного подчинения Таненберг. Двигу не хуже нас понимали необходимость мобильных огневых комплексов, выпускавших нам навстречу целые тучи ракет с разнообразной начинкой. Увы, десантные челноки не имеют столь мощной противоракетной обороны, как орбитальные мониторы прорыва. Нам приходится уповать на статистику. На то, что часть боеголовок отвлекают на себя пустые боты, игравшие роль ложных целей. Когда тебе противостоит такая группировка, да еще и не подавленная огнем с орбиты, только и остается, что попытаться перенасытить управляющие контуры оборонительных комплексов противника огромной разовой массой целей, из которых только пятая часть — настоящие челноки с десантом и техникой. Мы могли только молиться. Аппаратура электронного подавления работала на полную мощность, но кто их знает, этих осьминогов, как в действительности функционируют их системы наведения. Вбитые в тесные стальные гробы, закованные в камуфлированную броню, мы сидели, опустив забрало шлемов и надев кислородные маски. Так еще остаются хоть призрачные, но все-таки отличные от нуля шансы спастись при не очень близком разрыве. Близкий разрыв, не говоря уже о прямом попадании, оставит от челнока и от нас самих одну только радиоактивную пыль. Один человек – один взвод. Три взвода – рота. И я, лейтенант, на должности, где по мирному времени полагалось находиться самое меньшее обер-лейтенанту, а то и гаупману. Маленький командирский дисплей на консоли трясется вместе со всем ботом, так что ничего не разглядишь. В наушниках хрип, треск и разряды. Командование по кодированному каналу пытается что-то передать, но куда там? И мне остается только надеяться, что не все, выпущенное с орбиты в темное брюхо Омеги, пролетит мимо цели. Спуск с орбиты стремителен. Теплозащитное покрытие челноков держится на пределе, и контрольные огоньки на моей консоли пылают алым. Кажется, что передо мной пляшет целая орда разгулявшихся цветочных эльфов. Ну да, тех самых, что в дюймовочке. Я отрешенно думаю, что внизу нас ждет враг, наверное, в чем-то даже страшнее тучи. Та, по крайней мере, не палила в нас тактическими атомными зарядами. А у Дбигу, судя по всему, есть заряды покруче термоядерных. Удар. Совсем рядом. И еще один. Челнок кладет на бок, словно корабль в бурю. Переворачивает. Нас спасают только прочные ремни. Кто-то вопит, что есть моча. Однако тотчас же вмешивается резкий знакомый голос. «Тихо, гамадрилы геморройные, удавы узловатые, сидеть! Кому сказано сидеть, забрало открыть, блевать на пол, а не себе за шиворот!» «Господин старший мастер-наставник, оберштабсвахмистер Клаус Мария Ферцегентакль, украшенный всеми мыслимыми нашивками, получивший специальный чин для таких, как он, особо отличившихся, выслуживший право на отставку с полным пенсионом, несмотря на военное время. Выжил во всех передрягах, курилка, уцелел в ловушке на Иволге, и вот теперь идет с нами, в качестве моего ротного погоняла, вызвался добровольцем. Мол, так и так, господин лейтенант, буду счастлив идти с вами в бой. Вы были моим лучшим рекрутом, а сейчас все, говорят, стали первоклассным офицером. Простите за прямоту, господин лейтенант. Нет-нет, на без чинов после перейдем». Но даже такому офицеру нужен кто-то, чтобы вовремя пинка дать описавшимся от страха новобранцу. А у нас их, увы, хватает. Эх, что же за времена такие пошли поганые. На передовую бросать после всего 3 месяцев учебки. Челнок неожиданно выравнивается, и наваливается перегрузка. Пилот тормозит, нарушая все нормы и руководство, потому что сквозь зону обстрела он проходил на максимальной для этого бота скорости. Заботился о металле, не о людях, паразит. Вспыхивают 3 ярко-красных огня. С грохотом падают пандусы, и мы, едва успев отстегнуться, бросаемся в густой непроглядный дым, окутывающий место нашей высадки. Меня окружают 3 бойцов непосредственной охраны и оператор ротного командного комплекса. Господин же старший мастер-наставник повел людей дальше во мглу. Мы спешим установить связь. Рядом с нами село еще несколько челноков, но мало, куда меньше, чем следовало по боевому расписанию. Неужто всех сбили? Нет, просто уклонились в сторону, вон в небе пламя тормозных дюз. Комплекс мучительно долго пережевывает скармливаемый ему антенным постом сигналы. Наконец дисплей выдает тактическую карту местности, и мы начинаем работать. Местность верхней части экрана испещрена красным, вражескими значками. О реальной военной технике Дбигу известно не так много, и штабные аналитики присваивают им кодовые наименования по своему усмотрению. К сожалению, зачастую также исключительно по собственному усмотрению они приписывают этим значкам и функцию. Вот этот с орбиты, похожий на многоногого паука, из середины спины которого торчит что-то вроде пушечного ствола, конечно же, обзывают тяжелой арт-установкой. Нечто с тремя здоровыми полукружьями на манер слоновьих ушей, постом дальней связи и так далее и тому подобное. По идее, красную россыпь обязаны были изрядно прорядить ракетами с орбиты, однако оставшаяся выглядела более чем внушительно. У верхнего обреза экрана, переключенного на самый мелкий масштаб, примостилась пятиконечная звезда в круге. Дьявольская пентаграмма – первый объект нашей миссии. Условно именуемый тяжелый комплекс противоорбитальных средств поражения. Весьма надежно прикрытый, так что запускаемые из-за пределов зоны его поражения наши собственные ракеты с великолепным презрением сбивались прикрывавшими главного зенитками, как мы их немедленно окрестили. И это при том, что ствольного оружия от Бигу, по всей вероятности, уже не осталось. Давно заменили на нечто более продвинутое. Те же индивидуальные ракетницы, что мы видели на преснопамятном ролике. Можно предположить, что начинка у этой дряни слишком тяжела, чтобы втиснуться в нормальный снаряд или пулю. Взводы продвигались вперед. Вышли из дымки. Россыпь зеленых точек приближалась к обозначенному алым пунктиром условным передним краем противника. Вступили в дело наши собственные расчеты УРО. Один, другой, третий. Красные объекты мигнули и исчезли. И пока ни одного ответного выстрела. Вторая волна с тяжелой техникой вот-вот должна приземлиться. А у нас уже изрядный плацдарм. Понесшая потери, но сохранившая боеспособность пехота, занимает все большую и большую территорию. Сейчас из челноков выплеснутся БМД, штурмовые орудия и прочая прелесть. И тогда октопусам придется совсем жарко. Я отдавал команды, перенацеливал своих ракетчиков, сдерживал порыв слишком горячих командиров взводов. Время от времени на связи возникал старший мастер-наставник, заверяя меня, что все идет исключительно по плану, и противник сопротивления не оказывает. Моя рота продвинулась без малого на 1.5 километра. Красный пунктир замигал, исчез, возникнув вновь уже на новом месте, обозначая наш прорыв обороны. «Ну где же вы, головоногие?» — со злым нетерпением подумал я. «Мы уже крошим ваши установки, чем бы они ни являлись на самом деле. Я же помню, как лихо вы высаживались из своих летающих транспортеров». Как и положено, я не успел даже окончить мысль. Еще недавно экран на вражеской половине показывал только крупные пиктограммы стационарных систем. А сейчас его испятнала алая сыпь. Осьминоги проснулись. Там, куда ушла цепь облаченных в камуфлированную броню десантников, мгла немедленно осветилась изнутри. Рыже-золотистые клубящиеся облака неслись по равнине, сметая все на своем пути. Командирский дисплей замигал, и связисты озабоченно заклацали клавишами. Кто-то настойчиво ставил нам прицельную помеху. Но зеленые искры не исчезли. Командирский канал взорвался руганью взводных. Всех перекрыл рык господина оберштабсвахмистра, опять поминавшего антилоп анальных и бегемотов беспозвоночных. Мы, само собой, ответили. Из всего тяжелого оружия, выброшенного вместе с нами в первой волне. «Взводные, Клаус Мария, что они там применили, которые многоногие?» — гаркнул я. «Господин лейтенант!» — первым дисциплинированно отозвался Клаус Мария. «Что-то вроде термобарического, но поменьше калибром. Броня выдерживает, но не ближе 20 метров. Отходим, ведя заградительный огонь!» Цепь зеленых искр подавалась назад. Красные точки сгрудились против центра нашей линии, продавили ее. Дисплей едва успевал отмечать попадание вражеских огневых средств. «Молодцы, спрутики! Как бы сейчас и нас не накрыло! Меняем позицию, быстро!» «Привилегия комроты иметь какой-никакой, но транспорт, который доставляют на планету вместе с тобой, что позволяет, если надо, весьма быстро убраться из того места, где находиться может быть опасно для здоровья. Накаркал. Ударило так, что нас закрутило, едва не сорвав гусеницы. «Господин лейтенант!» — только и выдохнул молоденький солдатик-оператор. «Вчерашний студент-доброволец. Мы успели вовремя. Там, где только что беспечно стояла наша танкетка, сейчас полыхал яростный пожар. Что-то мне подсказывало, что это пламя играючи справится и с нашей композитной броней.